пустыня, лишь веры родник питает сердца оживляющей влагой. Пусть слово звучит и светильник горит, и силы придут ко всем павшим и слабым. Пусть слово звучит и светильник горит, и силы придут ко всем павшим и слабым. Мы люди простые, но мы любим тебя. В нас нет совершенства, но ты научи нас. Ты нас искупил, и пусть воля твоя, о Бог милосердный, для нас совершится. Нас небо зовет, слышит голос душа, и путь через тернии тяжел и не сладок, но Божья любовь воскрешает сердца. Мы смотрим на крест и в нем видим награду, но Божья любовь воскрешает сердца. Мы смотрим на крест и в нем видим награду. Мы люди простые, но мы любим тебя. В нас нет совершенства, но ты научи нас. Ты нас искупил, и пусть воля твоя, о Бог милосердный, для нас совершится. Ты пролил драгоценную кровь, и зло навсегда победил в этой битве. Мы жизнь отдаем в твои руки, Господь, с последней слезой благодарной молитве. Мы жизнь отдаем твои руки, Господь, с последней слезой благодарной молитве. Мы люди простые, но мы любим тебя. В нас нет совершенства, но ты научи нас. Ты нас искупил, и пусть воля твоя, о Бог милосердный, для нас совершится.